Он высек искру на охапку сухой измельченной травы и улегся на землю, выбрав сторону против ветра, чтобы дым, навевающий грезы, уносился в пустыню. Ветер, разве что изредка поднимавший клубы вихрящейся пыли, был неизменен. Звезды над головой, не мигающие, неизменны тоже. Миллионы миров и солнц, головокружительное созвездие, холодное пламя всех первозданных оттенков. Пока он смотрел, лиловый цвет неба потускнел и стал черным. Прочертив в черноте впечатляющую дугу, мелькнул и погас метеор. Пламя бросало в ночь странные тени, пока бестрова медленно выгорала, обращаясь в новый узор. Не идеограмму, простенькое перекрестие линий, навевающее смутный ужас своею непоколебимостью, что отметало любую бессмыслицу. Он сам выписал этот узор, который не был искусным, только осуществимым. О черном и белом повествовал тот узор. О человеке, который поправил бы перекосившуюся картину в незнакомом гостиничном номере. Костер горел медленным, ровным пламенем. В раскаленной его сердцевине плясали фантомы. Стрелок их не видел. Он спал. Два узора, творчество и ремесло, слились в один. Ветер стонал. Капризные его порывы то и дело хватали дурманящий дым и, кружась, обвивали стрелка. И иногда клубы дыма прикасались к нему. Они творили сны, подобно тому, как едва уловимое раздражение творит жемчужину в ракушке устрицы. Иной раз стрелок стонал вместе с ветром, но звезды были безучастны к стонам стрелка, как безучастны они к человеческим войнам, распятиям, воскресению из мертвых. И это тоже ему бы понравилось. Второе. Он спустился с последнего из предгорий, ведя за собою осла, чьи выпученные от жара глаза уже были мертвы и пусты. Три недели назад он прошел последний городок, а потом был только заброшенный тракт, где когда-то давно ходили дилижансы, да изредка попадались селения жителей приграничья, скопления хижин, покрытых дерном. Поселения эти пришли в упадок и давно обратились в отдельные хутора, где обитали теперь прокаженные и помешанные. Ему больше нравились полоумные. Один из них дал ему компас из нержавеющей стали и попросил передать эту штуку Иисусу. Стрелок взял его с самым серьезным видом. Если он встретит его, он отдаст ему компас. Он не надеялся, впрочем, навстречу. Пять дней миновало с тех пор, как прошел он последнюю хижину, и стрелок уже начал подозревать, что никаких хижин больше не будет, но, поднявшись на гребень последнего выветренного холма, увидел знакомую низко нависшую крышу, покрытую дерном. Поселенец, на удивление молодой человек, с волосами дикого цвета спелой клубники, что свисали почти до пояса, с необузданным усердием пропалывал тощие кукурузные всходы. Мул издал жалобный хрип, поселенец вскинул голову, пристальные голубые глаза уперлись в стрелка, как в мишень, он поднял обе руки в отрывисто-грубоватом приветствии и снова склонился над своей кукурузой, сгорбившись над ближайшей к хижине грядкой, небрежно кидая через плечо вырванную без траву и зачахшие кукурузные стебли. Его длинные волосы развивались и хлопали на ветру, который теперь дул прямиком из пустыни, где нечему было его удержать. Стрелок спустился с холма не спеша, ведя за собою осла, на спине у которого хлюпали бурдюки с водой. Он встал на краю кукурузной делянки, такой жалкой с виду, отхлебнул немного из бурдюка, чтобы во рту появилась слюна, и плюнул на засохшую почву. «Доброй жатвы твоим посевам!» «И твоим тоже, добрый», — отозвался молодой поселенец и выпрямился в полный рост. Спина парня явственно хрустнула. Он смотрел на стрелка без страха. Та малая часть лица, что виднелась еще между бородою и алыми космами, как будто не тронута гнилью проказы, а глаза его разве что чуточку диковатые были глазами нормального человека, не дурика. «У меня нет ничего, бобы только и кукуруза», — сказал он. «Кукуруза за даром, а вот за бобы надо будет платить. Мне их приносит один мужик». Заходит сюда иногда, никогда не задерживается надолго. Поселенец коротко хохотнул, боится духов. Должно быть, он и тебя принимает за духа. Должно быть так. Еще мгновение они молча разглядывали друг друга. Поселенец протянул стрелку руку. «Браун, меня зовут Браун». Стрелок пожал его руку, и в этот момент... Тощий ворон каркнул на покатом острие крыши. Поселенец указал на него быстрым жестом. «А это Золтан». При звуке своего имени ворон еще раз каркнул и сорвался с крыши. Приземлившись прямо на голову Брауну, он устроился там поудобнее, вцепившись обеими лапами в его спутанную шевелюру. «Драть тебя во все дыры!» Ясно прокаркал ворон. «И тебя, и кобылу твою!» Стрелок дружелюбно кивнул. «Бобы, бобы, нет музыкальной еды!» Вдохновенно продекламировал ворон, явно польщенный вниманием. «Чем больше сожрешь, тем звончей пердонешь!» «Ты его этому учишь?» «Сдается мне, ничего больше он знать не хочет». — отозвался Браун. — Я как-то пытался его научить. — Отче наш! — он обвел взглядом безликую твердь пустыни. — Но, сдается мне, этот край не для отче наш. — Ты стрелок, верно? — Да. Он сел на корточки и достал свой кисет с табаком. Золтан перелетел с головы Брауна на плечо стрелка. — И, сдается мне, гонишься за тем другим. — Да. Неизбежный вопрос сам сложился на губах. «А давно он тут прошел?» Браун пожал плечами. «Не знаю, здесь время какое-то странное. Прошло уже больше, чем 2 недели, но меньше 2 месяцев. Тот мужик, который мне носит бобы, с тех пор приходил 2 раза, так что, наверное, 6 недель, но я не стал бы ручаться». «Чем больше сожрешь, тем звончей перданешь», — вставил Золтан. «Он останавливался?» — спросил стрелок. Браун кивнул. «Остался на ужин, как и ты. Ты ведь тоже останешься?» «Так мне сдается. Мы посидели с ним, потолковали». Стрелок поднялся, и ворон, протестующе вскрикнув, перебрался обратно на крышу. Стрелка охватила какая-то странная дрожь, нетерпение. «И о чем же он говорил?» Браун приподнял бровь. «Да так, ни о чем. Спрашивал, бывает ли тут у нас дождь, и давно ли я здесь поселился, и не схоронил ли жену. Болтал-то все больше я, что вообще для меня необычно». Он умолк на мгновение, и вой бесплодного ветра пустыни остался единственным звуком. «Он колдун, верно?» «Да». Браун медленно кивнул. «Я сразу понял. А ты?» «Просто человек. Тебе никогда его не догнать». «Ничего, догоню».